Одноногий куй восхищался сороконожкой. Сороконожка восхищалась змеей. Змея восхищалась ветром. А ветер восхищался глазом. А глаз восхищался сердцем. Куй, обращаясь к сороконожке, сказал: «Я подпрыгиваю на одной ноге и так передвигаюсь. В мире нет ничего более простого, чем я. А тебе приходится сейчас использовать 10 000 ног. Разве это не обременительно?» «Нет, это не так», — ответила сороконожка. «Ты разве не видел плюющего человека? Когда он плюет, образуются капли, большие, похожие на жемчуг, и маленькие, похожие на туман. Смешиваясь, они падают вниз, и сосчитать их нельзя. Так же и я двигаюсь сейчас при помощи моего естественного устройства, и не знаю, почему это так». Сороконожка, обращаясь к змее, сказала: «Я передвигаюсь при помощи множества ног, однако не достигаю твоей скорости, хотя у тебя нет ног. Почему?» «Мною движет естественное устройство», — ответила змея. «Разве можно это изменить? А зачем мне пользоваться ногами?» Змея, обращаясь к ветру, сказала: «Я перемещаюсь, двигая хребтом и ребрами, так как обладаю телесной формой. Ты же с воем поднимаешься в Северном океане и с воем переносишься на Южный океан, хотя ты лишен тела. Как же это происходит?» Ветер сказал: «Да, это так. Я поднимаюсь с воем в Северном океане и переношусь на Южный океан. Однако, если кто-либо тронет меня пальцем, тот победит меня. Если станет топтать ногами, то тоже меня одолеет. Хотя это не так. Но ведь только я один могу ломать большие деревья и разрушать большие дома. Поэтому я использую множество маленьких непобед и превращаю их в большую победу. Однако стать великим победителем может только совершенно мудрый, постигший Дао». Джан Цзи ловил рыбу в реке Пу. Чусский правитель направил к нему двух сановников Дафу с посланием, в котором говорилось: «Хочу возложить на вас бремя государственных дел». Джан Цзи, не отложив удочки и даже не повернув головы, сказал: «Я слышал, что в Чу имеется священная черепаха, которая умерла 3000 лет тому назад. Правители Чу хранят ее, завернув в покровы и спрятав в ларец, в храме предков. Что предпочла бы эта черепаха? Быть мертвой, но чтобы почитались оставшиеся после нее кости, или быть живой и волочить хвост по грязи?» Оба сановника ответили: «Предпочла бы быть живой и волочить хвост по грязи». Тогда Джан Цзи сказал: «Уходите. Я тоже предпочитаю волочить хвост по грязи». Хуэй Цзи был первым министром в Лян. Джан Цзи отправился повидать его. Некто, обратившись к Хуэй Цзи, сказал: «Прибывает Джан Цзи. Он желает заменить вас на посту первого министра». Тогда Хуэй Цзи, испугавшись, отдал приказ искать Джан Цзи по всей стране. Его искали 3 дня и 3 ночи. Джан Цзи, прибыв к нему, сказал: «На юге живет птица по имени Юань Чу. Знаешь ли ты об этом? Она взмывает в воздух в Южном океане, летит к Северному океану, останавливается на отдых только на платанах, ест только плоды бамбука и пьет воду только из кристальных пресных родников. Однажды какая-то сова нашла разлагающуюся крысу. Когда Юань Чу пролетела над ней, сова, подняв голову и посмотрев на нее, отпугивающе ухнула. Не хочешь ли ты сейчас запугать меня при помощи твоего государства?» Джан Цзи и Хуэй Цзи прогуливались по мосту через реку Хао. Джан Цзи сказал: «С каким наслаждением эти ельцы играют в воде, в этом удовольствии рыб?» «Ты ведь не рыба. Откуда тебе знать, в чем ее удовольствие?» — спросил Хуэй Цзи. «Ты ведь не я», — возразил Джан Цзи. «Откуда тебе знать, что я не знаю, в чем удовольствие рыбы?» «Я действительно не ты», — ответил Хуэй Цзи. «И, безусловно, тебя не знаю, однако ты, несомненно, не рыба и ни в какой мере не можешь знать, в чем ее удовольствие». На это Джан Цзи ответил: Вернемся, пожалуйста, к началу нашего спора. Ты сказал мне такие слова. Откуда тебе знать, в чем удовольствие рыбы? Это значит, что ты уже знал, что я знаю это, и поэтому спросил меня. А я это узнал во время нашей прогулки над рекой Хао.